Глава 3. Военная прокуратура проводила разбирательство несколько дней, в течение которых следователи опросили каждого. Но наемники калачи тертые, без этого в нашей профессии никуда. Все держали язык за зубами и на любые вопросы отвечали согласно основной легенде. Выполняем заказ нанимателя по вышибанию долгов либо уничтожению мошенников и воров. Выбирать легированным. Подробности выясняйте в штабе дивизиона. Нам их не докладывают, наше дело воевать. О желтых не прозвучало ни слова, потому что терять контракт никто не хотел, а следователи подобных вопросов не задавали. Видимо, императорский двор цивилизации желтого дракона и вправду сумел удержать инцидент с кражей документов в тайне. Что тоже не удивляло, учитывая, как быстро и чисто вооруженный эскорт желтых, приданный тайной эскадре Джумау на Полцину для сопровождения к месту выполнения миссии, покинул систему еще до начала высадки дивизиона на Ушмаицу. Желтые реально не хотели политических осложнений между союзниками и не стали светиться в зоне чужой ответственности. Через 3 дня представители командования Красного сегмента пришли к выводу, что действия Стального дивизиона на руку коалиции. Потому что если кто-то в частном порядке будет уничтожать дезертиров, то регулярным войскам меньше головной боли. На Полцину выдали официальное разрешение на ведение боевых действий с легированными и даже открыли доступ к аварийному каналу экстренной флотской связи, в обмен на отказ от каких-либо претензий в случае поражения, после чего разрешили продолжить выполнение заказа. Самое забавное заключалось в том, что за все это время никого из оставшихся на Ушмаицу легированных так и не нашли. Военные прямо заявили, что за миллионы лет, прошедшие с момента выхода этой солнечной системы из пространства светлых, кто только не пытался скрываться на Ушмаицу. Планета вдоль и поперек изрыта древними шахтами, и если сияющие когда-то и засыпали их все, то с тех пор многое изменилось, потому что каждая новая порция отребья, прибывшая на Ушмаицу, первым делом раскапывала какую-нибудь нору, чтобы было где укрыться. Сколько таких шахт, тоннелей и бункеров раскопали за бесконечные сотни тысяч лет, можно только догадываться. Но искать тех, кто в них попрятался, есть занятие бесполезное. Многие тоннели соединены между собой, и спустившись под землю на одном конце материка, можно выбраться на поверхность на другом. Бегать за горсткой преступников по всем подземным дыркам нерационально и небезопасно. А тащить за сотни световых лет орбитальный бур слишком дорого. Проще провести глубинное сканирование, определить их место сосредоточения и применить сейсмическое орудие направленного действия. Их либо раздают прямо в норах, либо погребят заживо, и преследователям останется лишь держать блокаду, пока преступники сами не вымрут. И даже если кому-то из них удастся выкопаться на поверхность, то это лишь упростит дело. В сезон ливней на поверхности Ушмаицу не укрыться, не добыть пищу невозможно, а в штиль джунгли прекрасно просматриваются с воздуха. Так что рассыпать на планетарной орбите следящую аппаратуру и отстрелять всех поодиночке. Остальные рано или поздно издохнут под завалами от голода и болезней. Проверенная методика, которая за сотни тысяч лет ни разу не давала сбоя. Поэтому к ней прибегали все, кто хотел выловить периодически укрывающихся на Ушмаицу беглецов. И поэтому же беглецы на Ушмаицу появлялись нечасто. Не каждый захочет добровольно обречь себя на неизбежную гибель. Не факт даже, что тебе дадут спокойно дожить до старости и умиротворенно отойти в мир иной где-нибудь под пальмой на солнышке. Потому что в мирное время на Ушмаицу частенько заглядывают охотники за головами всех мастей. Да еще черные копатели иногда подтягиваются попытать счастье. Особенно самые отмороженные, от обычных пиратов, отличающиеся только наличием техники для рытья. Шансов добыть что-то стоящее на Ушмаицу немного. На поверхности ураганы и земляная жижа быстро превращают в сгнивший хлам что угодно. А вот под землей можно попытать счастье что-нибудь найти. Например, очередных беглецов и их имущество. Первых можно перебить, второе присвоить. И все это без последствий. Так что, если Стальной дивизион откажется от идеи получить с дезертиров долг и примет решение об их уничтожении, то на Полцин может обратиться в комитет начальников штабов Красного сектора, оплатить соответствующую сумму, и военные пришлют сюда эскадрилью орбитальных бомбардировщиков с сейсмическими зарядами на борту. На этой оптимистической ноте флот покинул систему. Дивизион принялся зализывать раны в ожидании прибытия представителей заказчика. Офицеры Джумао прибыли спустя 5 суток. Но все были уверены, что пара другая шпионских кораблей, тайные эскадры, все это время находились в системе. Просто заказчик не спешил приходить на помощь, опасаясь засветиться перед союзниками. За это время дивизион закончил ремонт и даже проводил патрулирование силами летающих танков, но результатов не получил. Атмосферной техники осталось минимум, большая ее часть была уничтожена легированными во время атаки на десантные баржи. Из космической эскадрильи после столкновения с сияющими не уцелело ни одной машины, и вести наблюдение с орбиты было нечем. Транспортники поднимать в космос на полцин не стал, благоразумно предпочтя не тратить топливо преждевременно. Поэтому патрулирование велось больше на удачу, чем по всем правилам. Один раз полковник предпринял попытку серьезно перетряхнуть развалины базы легированных, но это не принесло ожидаемых результатов. Даже наоборот, заставило снизить поисковую активность и усилить защитные меры. Потому что в руинах базы не обнаружилось ни одного брошенного робота-гиен. Подбитые и поврежденные машины никуда не делись, а вот неповрежденные исчезли. Хотя должны были быть. Потому что последние остатки легированных бросили своих роботов при приближении сияющих. Это видели почти все, а некоторые даже успели сделать запись, прежде чем последовали их примеру. Но ни одной целой машины так и не нашлось. Эксперты погибли, и прояснить ситуацию было некому. Штаб дивизиона подозревал наличие где-то в руинах базы замаскированных подъемников, ведущих в подземные ангары. Но все поиски и сканирование показывали лишь руины, развалины и полностью засыпанные в результате обрушений подземные полости. Из чего был сделан вывод, что гиены успели увести своих роботов под землю в тот момент, когда сияющие покидали Ушмаицу, еще до высадки в системе Красного флота. После чего разрушили или засыпали подземные ангары. Не исключено, что уцелевшую технику они переправили куда-то еще по подземным тоннелям. А это значит, что необходимо ожидать диверсионных вылазок противника в любой момент. Короче говоря, дни до прибытия заказчика прошли в напряженном бездействии. Все гадали, как именно легированные украли свою технику у всех прямо из-под носа. И Коохтли просидел несколько часов, изучая видеозаписи, сделанные телеметрией могилы, и фотоснимки оптической системы операторского шлема. Ничего стоящего обнаружить ему не удалось, зато он пришел к неожиданному выводу относительно Чикахо. Темноокая красотка явно подражает сияющим. Как странно бы это ни звучало, но чем больше Коохтли об этом думал, тем больше приходил к мнению, что не ошибся. И дело не только в том, что в тот день она отзывалась о сияющих с вполне угадываемой симпатией. Она однозначно подражала валькириям, просто делала это неявно. К утягивающей униформе Чикахо все уже привыкли. И если раньше завистница за глаза называли ее облегающую фигуру униформу порноформой, то теперь даже подражают ей отчасти. Ну, не то чтобы полностью, но несколько местных крокодилов, кому, так сказать, бюст позволял, сделали себе такую же зону декольте из прозрачного огнестойкого полимера. К вящей радости мужской части дивизиона. Так что теперь, это если и не в порядке вещей, то уж точно не есть что-то из ряда вон выходящее. Но если в редакторе изображений изменить цвет волос Чикахо на белый и униформу тоже выбелить, а затем внимательно сравнить получившийся вид с фотоснимками валькирий, то можно прийти к интересным выводам. Конечно, у сияющих другие черты лица, несколько иное телосложение и пропорции отличаются, да и ростом они за 3 метра, а те валькирии и вовсе были почти 4-метровыми, а их воины 5. Но если не принимать это в расчет, если не понимать, то выходило, что Чикахо – точная копия валькирий, только черноволосая и ниже ростом. Такая же осанка, такая же прическа, всегда прямые длинные волосы, достаточно похожая фигура, опять же облегающая униформа и даже походка чуть ли не один в один. А ведь ростом Чикахо выше всех женщин дивизиона. Неужели она рост тоже увеличивала искусственно? Вроде какие-то операции на эту тему делают в дорогих клиниках за большие деньги. Вставляют в кости ног фрагментарные импланты, увеличивающие их длину. Коохтли слышал, что жить после такого увеличения роста довольно некомфортно. Кости вроде бы ноют. Как гласит популярная поговорка, пришедшая из галактики Юр, красота требует жертв. Но Коохтли был свято уверен, что все это не про Чикахо. Ломать себе ноги ради имплантов-удлинителей она бы не стала, она не такая дура. Просто она красивая, и ей все завидуют. Вот и распространяют всякие мерзкие слухи и небылицы. Среди женщин это обычное дело. И в армии Кохли такое видел, и на тростниковой ферме, и не приходится сомневаться, что так везде. Но вот отношение, которое Чикахуа продемонстрировала к сияющим, это как-то совсем странно. Не говоря уже о ее не менее странной мечте иметь светлые глаза. Зачем? Это же блекло. Настоящая красотка любой темной расы должна быть темноокой брюнеточкой. Это вам любой ценитель женской красоты скажет. В самом крайнем случае, просто брюнеточкой. Это однозначно. И Чикахуа все прекрасно понимает. Но свой образ она точно делала с валькирий. Да уж, пристрастия у нее реально странные. Но от этого она становится еще более загадочной и желанной. И все столь же недоступной для Куохтля. Почему бы сияющим не прилететь еще раз? Ему с тех пор часто снится, как он прячется в джунглях, и она лежит рядом с ним. Манящая, невероятно притягательная и безумно красивая. Однако больше с сияющими сталкиваться не пришлось. И этому можно было только порадоваться. Едва на Ушмаицу прибыли представители заказчика, дивизион получил команду готовиться к вылету. Желтые не стали выслеживать остатки легированных, забившиеся в подземные норы. Кучка дезертиров их не интересовала. Генералу Джумао требовались украденные документы, а их на Ушмаице уже не было. Офицеры тайной эскадры сообщили, что все это время в системе находился их спутник-шпион, запрятанный где-то посреди бесконечных астероидных россыпей. И он уверенно зафиксировал момент старта звездолета Гиен. Контейнер, в котором хранились императорские документы, был оборудован опознавательными метками, и приборы четко показали, что контейнер покинул систему вместе со звездолетом. Разделить документы и контейнер легированные не могли, так как это неминуемо приведет к безвозвратному уничтожению данных, поэтому продолжать поиски нужно уже не здесь. Эксперты желтых изучили данные телеметрии своего спутника-шпиона, провели какие-то расчеты и выдали координаты трех возможных точек, в которые с наибольшей вероятностью мог держать курс звездолет легированных. К этому моменту генерал Джумао прислал десяток крейсеров эскорта, и транспортный конвой дивизиона покинул систему Хлам. К первой точке прибыли быстро, но маленькая мертвая солнечная система оказалась пустышкой. Дивизион обшарил все планеты и луны, но так ничего и не нашел. Джумао даже выдал на Полцину во временное пользование пятерку разведывательных кораблей, специально приобретенных для этого контракта у какого-то из военачальников в красном сегменте. Разведывательные корабли были не новыми и изрядно потрепанными. Для сражения уже не годились, но свои целевые функции выполняли исправно. Это отлично укладывалось в рамки легенды стального дивизиона. В таком состоянии корабли стоили не столь дорого, и Наполцин мог их себе позволить. Полковник даже экипажа с опытом ведения разведки нанял еще перед вылетом из Тиутиутикаль. Значит, этот аспект заказчик согласовал с ним заранее. В общем, захудалую системку прочесали вдоль и поперек, но никаких следов легированных и украденных ими императорских документов не нашли. Дивизион свернулся в походный конвой и вылетел к точке номер 2. Там ситуация повторилась в точности, разве только мертвая система была больше, и возиться с ней пришлось дольше. В ходе поисков на одной из лишенных атмосферы напрочь замерзших планет стальные команды натолкнулись на руины давным-давно сгинувшей цивилизации, и поиски затянулись. Кто-то в штабе дивизиона предположил, что гиены могли укрыться в древних руинах, как сделали это на Ушмаицу. И тимлидеры получили приказ прочесывать все чуть ли не по камушку. Сотня боевых роботов долго копалась в развалинах одного из слевшего города с другим, но кроме засыпанных многометровым слоем космической пыли и обломков, так ничего и не нашли. Цивилизация на этой планете погибла миллионов 30 лет назад, а ресурсы их планеты были полностью выработаны уже тогда. И с тех пор, когда гастролирующие мародеры увезли отсюда последний килограмм предметов, представляющих хоть какую-то ценность, прошло бесконечное количество лет. Даже кратеры от мощных взрывов, целиком уничтожавших города за доли секунды, стали вдвое меньше. Безрезультатные поиски протекали неспокойно и вызывали раздражение рабовоинов. Тяжелая поступь многотонных боевых машин постоянно вызывала оседание руин, из-за чего наиболее массивные роботы часто проваливались в подземные пустоты. Чикахуа проваливалась раз 10, посыпая истлевшие руины руганью, и Кохтли приноровился узнавать об очередном провале, даже не глядя на радар. Могила была легче и провалилась лишь дважды, Зато оба раза выбираться пришлось на маневровых ускорителях. Настолько глубокими оказались подземные пустоты. Чикахо, выпрыгнув из очередного оползня, заявила Йотлу, что дивизион только зря тратит время, потому что эти руины даже грабить перестали немыслимое количество тысячелетий назад. Тут даже не свежих следов нет, не то что недавних. Зато любому, кто хоть маломальски знаком с археологией, хорошо видно, разграблено здесь все подчистую. Когда-то очень давно сюда даже орбитальный бур пригоняли. Тут не осталось ничего, ни на поверхности, ни под ней, и если бы легированные хотели здесь что-то спрятать, им неизбежно пришлось бы вести хотя бы элементарное строительство, следы которого на фоне засыпанного многометровым слоем трухи кладбища были бы видны разведчикам при их-то оснащении. Майор передал это мнение наверх, оттуда его вместе с мнением послали вниз и поглубже. Поиски продолжились под тихую многоголосую брань во внутреннем эфире. Наконец, офицеры-наблюдатели Джумао признали, что искать больше нет смысла, и дивизион двинулся к точке номер 3. И сразу попал под обстрел. Легированные поняли, что их выследили, и попытались организовать встречу заранее, чтобы сжечь передовые транспортники дивизиона до того, как весь конвой закончит выход из гиберпространства. Спасло то, что Джумао обеспечил конвой эскортом. Крейсеры «Желтых» вышли в реальный космос первыми и приняли на себя основной удар. Противопоставить десятку крейсеров гиенам было нечего, и они попытались отвести свои космические силы в астероидные поля. Желтые мгновенно организовали погоню и сожгли легированным почти все, что оказалось медленнее истребителя. Джумао заранее продумал подобное столкновение и определил в эскорт стальному дивизиону легкие, но быстроходные крейсеры. Поэтому гиены практически сразу лишились своих небогатых космических сил, а те, кто успел унести ноги, не вылезали из астероидных россыпей. Пока крейсеры желтых держали блокаду астероидного облака, корабли-разведчики приступили к поиску базы легированных. Она обнаружилась на третьей из 12 лун самого большого здешнего газового гиганта, отстоящего от местного захудалого светила настолько далеко, что понятие «день» здесь отсутствовало в принципе. Сама Солнечная система располагалась довольно близко к линии фронта, и представители заказчика рассматривали ее как возможное местонахождение базы гиен в последнюю очередь. Затевать здесь строительство было слишком рискованно. Линия фронта в любой момент может сместиться в любую сторону, и база окажется либо в зоне боевых действий, либо в зоне усиленного патрулирования. Но легированные на этот риск пошли и выиграли, раз их не могли найти больше года. Правда, Чикахо, увидев орбитальную съемку базы гиен, выразил сомнение в искренности заказчика. Потому что такую оборону дивизия дезертиров выстроить вряд ли по силам вообще, не то что за год. И Отл, как обычно, велел ей заткнуться, но шпионский сканер Куохтли засек его радиообмен с ветеранами и другими тимлидерами, в котором они прямо высказывались, что дело тут нечисто, и Джумао лжет. База легированных не просто стоит огромных денег и требует для своего создания мощных строительно-монтажных ресурсов. Это локальный военный объект высокой степени секретности с серьезной защитой. Такую базу выстроить может только цивилизация, причем желтая, судя по характерным особенностям оборонительных сооружений и примененных для их возведения технологий. База целиком размещена под землей. На поверхность вынесены исключительно элементы обороны, и этих самых элементов настолько много, что даже не особо знакомый с тактическими изысками наблюдатель с первого взгляда поймет, что смотрит на глубоко эшелонированные позиции. Участок, изрезанный каньонами и усыпанный метеоритными кратерами местности радиусом в 20 км, являл собой пространство, напичканное минными полями вперемешку с толстостенными железнобетонными огневыми точками. Сплошных укреплений у противника не было, как не было и тыла вообще. Каждое укрепление являлось массивной цитаделью и изначально предназначалось для ведения боя в полном окружении. При этом россыпь укреплений была сконфигурирована таким образом, что окруживший одну цитадель противник неизбежно подставляет свою спину под удар других, расположенных рядом. И приходилось сомневаться, что все укрепления базы связаны между собой подземными тоннелями, и их защитники могут покинуть гибнущую цитадель в любой удобный момент. И совсем не факт, что до тех подземных тоннелей можно легко добраться с поверхности. При этом данные орбитальной разведки показывали нулевую активность укреплений и не фиксировали наличие гарнизонов внутри цитаделей. Одновременно с докладом разведчиков пришла информация от генерала Джумао. Основные силы легированных гиен обнаружены в другом месте, и стальному дивизиону надлежит провести разведку боем в кратчайшие сроки. Если на данном объекте не обнаружится активность идентификационных маркеров императорской документации, дивизион должен немедленно выдвинуться к месту обнаружения гиен. Полковник Наполцин под разными предлогами затянул высадку на несколько часов, стремясь получить больше разведданных с орбиты, но вскоре вынужден был уступить под давлением офицеров-наблюдателей Джумао. Стальной дивизион произвел высадку, и третья команда получила приказ начать разведку боем. Выдвигаться в лоб на мощные укрепления врага было не впервой, но страху от этого меньше не становилось. Кохтли шел в передовой цепи и привычно уповал на то, чтобы не попасть под первый залп противника. Первый залп наиболее ужасен. Враги заранее выбирают цели и бьют по ним прицельные сообща. Если ты оказался под таким ударом, то речь тут идет исключительно о том, повезет или не повезет тебе катапультироваться до взрыва робота. Надеяться на то, что защита удержит массированный огонь множества орудийных систем противника, бесполезно. Попавшие под первый залп выбывают из боя сразу же. Вопрос только в том, живыми или мертвыми. Кохтли обычно везло. Его могила не самый мощный боевой робот, и зачастую для первого удара враги выбирали более опасные цели. Но это еще не значит, что так будет всегда. Да и после первого залпа бой не заканчивается, а начинается. И остаться в начале боя в придевшей цепи в первом ряду – то еще испытание, как для мастерства робовоина, так и для психики. Атакующая цепь могучих боевых машин приблизилась к базе легированных на расстоянии уверенного поражения. Но вражеские огневые точки бездействовали. Майор Йотл отдал команду вывести модули РЭП на полную мощность, чтобы затруднить противнику подачу радиосигнала на подрыв минных полей. И эфир зашипел помехами. Кохтли выкрутил вернер штурмовых фильтров на полную, устанавливая слышимость, и бросил взгляд на экраны заднего вида. Чикахо шла во второй цепи сразу за ним, ей первый залп не угрожал, но мало ли что. Ее робот мощнее и современнее. Вдруг кто-то из наводчиков легированных решит, что уничтожить более опасную машину во второй цепи выгоднее, чем снизить вероятность прорыва передовой волны атакующих. Кохтли выровнял курс так, чтобы его робот закрывал машину Чикахо хотя бы от огня прямой наводкой. И в следующую секунду пришел приказ начать штурмовое ускорение. Цепь стальных монстров рванулась в атаку, переходя на максимальную скорость. Дистанция до передовых укреплений гиен начала быстро сокращаться. Противник потерял возможность ведения эффективного огня орудийными системами дальнего боя, но по-прежнему не подавал признаков жизни. Третья стальная ворвалась внутрь вражеской обороны, но ни одного выстрела так и не прозвучало. Наполцин приказал развивать атаку и взять под контроль укрепрайон противника как можно скорее, и бросил вторую и четвертую команды на усиление. Пятая команда получила приказ срочно погрузиться на десантные баржи, долететь до центра базы легированных и высадиться прямо там, чтобы не терять время на передвижение по поверхности. Последние летающие танки, уцелевшие после печальных событий на Ушмаицу, попытались организовать для барж эскорт, но в силу их несерьезного количества Наполцин приказал вместо эскорта установить воздушное патрулирование над вражеским укрепрайоном. Все равно в случае ракетной атаки их слишком мало для того, чтобы отвести удар от десантных барж. Пока начальство разбиралось, что делать с пустым укрепрайоном, третья команда углубилась внутрь почти на 10 километров и остановилась. Йотл не захотел заводить оставшиеся в отрыве от основных сил подразделения еще глубже и запросил у Наполцина указаний. Тот велел вскрыть ближайшую цитадель и выяснить, что там внутри, а также имеется ли свободный доступ к подземной части базы. Йотлу выслали шаттл с пехотой, и майор приказал пробить дыру в стене одной из цитаделей. Никаких следов дверей на надземных поверхностях цитаделей не обнаружилось, и десяток роботов собрался возле той, что по данным сканеров выглядела самой слабой. Стальные махины открыли сконцентрированный огонь по ближайшей стене, но разрушить ее одним залпом не удалось. Пришлось возиться почти минуту, и оставалось только радоваться, что генераторы силовых щитов цитадели были отключены. Иначе бы весь этот процесс затянулся, и крайним, как всегда, оказался бы Кохтли. Мол, у тебя же есть импульсное орудие, какого койота ты стреляешь из него так редко? Ты уже достал отлынивать, вот тебе штраф. Не объясняй же, что импульсное орудие стреляет только при перегрузке силовой установки. Это неизбежно приведет к раскрытию его тайны. Так можно лишиться могилы в два счета. Дыру пробили. Туда зашла пехота в тяжелых экзоскелетах. Йотл приказал в ожидании их доклада осуществлять патрулирование прилегающего района. Паре Кохтли и Чикахо досталась охрана непосредственно проема. Делать было особо нечего, и Кохтли принялся подслушивать переговоры Йотла, ведущиеся тимлидером с ветеранами по закрытому каналу. И эти переговоры его очень насторожили. Ветераны были уверены, что весь этот пустой укрепрайон есть одна большая западня, потому что только идиот отдаст без боя столь защищенную и дорогостоящую базу, да еще и с системами маскировки, позволяющими сделать ее невидимой из космоса. Как ее так быстро обнаружили, это уже само по себе странно. И вот Лус их мнением был согласен, и Кохтли понял, почему тимлидер отдал столь бестолковый приказ. Патрулировать район в скрытой цитадели, в котором не имелось признаков жизни. Он стремился держать свою команду поближе друг к другу, чтобы в случае чего иметь возможность выставить единую противоракетную оборону, либо дать дёру всей командой, что увеличивает шансы прорваться прочь отсюда. Йотл даже докладывал об этом на Полцину по секретному каналу. Так он сказал одному из своих подхалимов. И вроде полковник разделяет опасения, но на него давят представители заказчика. Им плевать на эту базу, их интересует только одно – засекут здесь идентификационные маркеры украденных документов или нет. И сделать это надо быстро, пока представители командования Красного Сегмента не обнаружили в зоне своей ответственности присутствие целой эскадры желтых. А так как линия фронта формально начинается через две солнечные системы отсюда, то патруль здесь может появиться в любую минуту, поэтому все ждут результатов сканирования. Ну и как положено в таких случаях, дождались. И два десантные баржи с пятой командой пошли на снижение над укрепрайоном, легированные нанесли удар. Одна из цитаделей разъехалась на две половины, внутри обнаружилась пусковая установка, которая врезала тактическими ядерными зарядами по баржам в упор. Ближайшую баржу разнесло в клочья вместе со всем содержимым, остальные взорвались в воздухе, и на землю посыпался дождь из боевых роботов вперемешку с обломками. Впоследствии оказалось, что много кто выжил, но в тот момент Кохты обуял воистину животный ужас. Легированные не стали подниматься из-под земли в свои цитадели и защищать укрепрайон. Вместо этого оказалось, что многие цитадели вместо орудий и гарнизонов содержат внутри себя ядерные фугасы малой мощности, которые начали взрываться один за другим. Йотл только и прокричал приказ всем спасаться, как эфир и окружающее пространство захлестнула серия ядерных взрывов. Кохтли на полном ходу мчался сквозь бушующую огненную гиену, сталкиваясь с другими роботами, и в последнюю секунду огибая выныривающие из обломков кипящего пламени и раскаленного газа стены цитаделей. Связи не было, приборы не работали, половина датчиков внешнего наблюдения отказала, и он бежал, больше полагаясь на рефлексы, чем на дрожащую на маршевых экранах нестабильную картинку. Кохтли пытался вызвать Чикахо, но в эфире стоял жесточайший треск, и от этого пришлось отказаться. Как он вырвался из укрепрайона, Кохтли не помнил. Зато он хорошо помнил, как сразу после этого легированные привели в действие минные поля, залегающие на подступах. Не приходилось сомневаться, что гиены не поленились протянуть к фугасам провода под землей, потому что в условиях этого кошмара взрывать что-либо посредством радиосигнала бесполезно. Землю вздыбило на добром гектаре вокруг, могилу оторвало от земли и опрокинуло навзничь. Кохтли поставил ее на лапы, наверное, за секунду, что являлось рекордом даже не всей галактики, а всей механики, потому что узлы робота такого класса просто не могут двигаться с подобной скоростью. И все-таки он спасся. Он вывел могилу из ядерного кошмара и увидел впереди силуэты боевых роботов Йотла и его ветеранов, мчащихся куда подальше. Их машины последнего поколения развивали лучшую скорость, имели защиту посерьезнее и потому опередили могилу. Кохтли ринулся за ними и перестал биться в лихорадке ужаса только тогда, когда его робот скрылся среди невысоких скал, где находились исходные позиции третьей команды. Тут же выяснилось, что следом за могилой бежал робот Чикахо, которая услышала его призыв в самом начале и спаслась только потому, что не выпускала могилу из вида. Потом на исходную повыползали те, у кого с машинами было похуже, зато с везением получше, и на Полцин прислал Йотлу ремонтную баржу. Стало ясно, что третья команда ни разу не попала под прямой удар, потому что держалась плотно, и вражеские цитадели собой закрывали ее от прямого воздействия ураганных волн и частично снизили интенсивность агрессивных излучений. А еще им просто повезло, потому что ни одна из этих цитаделей не оказалась ядерной ловушкой. При этом третья команда потеряла треть боевых машин и стала самым многочисленным подразделением дивизиона. Пятая команда, расстрелянная в воздухе, уцелела процентов на 20, вторая и четвертая сначала оказались под самой жестокой раздачей, а после нарвались на минные поля. Теперь из них двух впору было бы делать одну команду. От полного разгрома дивизион спасло то, что легированные не пошли в контратаку. Почему они этого не сделали, оставалось загадкой, но ответного удара не последовало, и заказчик ультимативно потребовал продолжения миссии. В ответ полковник Наполцин выторговал у Джумао поддержку из космоса. Генерал снял блокаду астероидного облака и отвел свои крейсеры ближе к орбите Луны, чтобы иметь возможность ударить по легированным, если те все-таки перейдут в контратаку. Дивизион срочно ремонтировался, бросив на это все силы, включая экипажи барж. И в этот момент разведчики с орбиты засекли излучение маркеров. Императорские документы были здесь, на подземной базе легированных. И разведке даже удалось установить их точное местонахождение. Отношение заказчика изменилось мгновенно. Дивизион засыпали бонусами, поздравлениями и обещаниями еще более щедрых наград в случае, если работа будет доделана чисто и в кратчайшие сроки. Джумао выдал Наполцину пятерку самых настоящих армейских орбитальных бомбардировщиков, входивших в его тайную эскадру. И даже посадил на Луну собственную походную рембазу, дабы ускорить починку боевых роботов. Тут же появилась карта вражеской базы, которую орбитальная разведка «желтых» только что закончила составлять на основе результатов сканирования. И даже последний оставшийся в живых взвод пехоты дивизиона, Джумао, пообещал заменить на своих десантников. От последнего предложения Наполцин неожиданно отказался. Говорили, будто он сказал, типа «стальной дивизион сам исполняет свои контракты и не станет терять ни миллиметра репутации». Самое удивительное было в том, что уцелевшие пехотинцы единодушно поддержали полковника, хотя им лучше всех была известна судьба их коллег. Оставалось только догадываться, сколько Наполцин им заплатил. Дивизион в рекордные сроки провел ремонт и переформирование, объединив все оставшиеся силы в две стальные команды – вторую и третью, и приступил к осаде базы легированных. Теперь уже не приходилось сомневаться, что гиены с самого начала готовились держаться на этой базе до последнего. Порядка четверти от общего количества цитаделей из укрепрайона взлетели на воздух, будучи термоядерными ловушками, но остальные не пострадали и оказались напичканы орудийными системами. Легированные загодя рассчитали и область поражения фугасов, и последствия самих взрывов. Теперь укрепрайон был перепахан гигантскими воронками, располагающимися вокруг неповрежденных цитаделей. И тем, кто пойдет на штурм, неизбежно придется преодолевать эти радиоактивные котлованы и подставляться под ведущийся с возвышенности кинжальный огонь. Ветераны Йодла шептали, что гиены знали обо всем еще на Ушмаицу. Именно потому они не жалели своих сил ради уничтожения десантных барж дивизиона. Им требовалось остановить Наполцина без атмосферной техники, чтобы облегчить себе подземные ракетные пуски. С воздуха летающие танки или штурмовая авиация может нанести удар прямо внутрь ракетной шахты еще в тот момент, когда створы ее пусковых люков будут распахиваться. А сейчас, без господства в небе, сделать это невозможно. И космические силы на орбите тут не помогут. Расстояние слишком большое, и времени на реакцию не хватит. Ракеты будут выпущены прежде, чем с орбиты успеют нанести упреждающий удар. «Если бы не помощь заказчика, с орбиты вообще было бы некому действовать». Шпионский сканер Куохтли тихо потрескивал голосом одного из ветеранов. «Потому что наши и без того чахлые космические боевые силы легированные грамотно подставили под удар сияющих. Чем поддерживать штурм с орбиты? Ржавые запчасти с транспортников вместо бомб сбрасывать? Их звездолет в тот день, кстати, ушел». Вторил ему второй. «Я готов спорить на свое годовое жалование. Он сейчас находится где-то здесь, в этой системе. Это шпионский корабль. Я хорошо помню переговоры истребительной эскадрильи перед самым появлением сияющих. Парни догоняли его с трудом. Это был быстроходный корабль, специально предназначенный для скрытого наблюдения и ухода от погонь. Они очень удивлялись, откуда такой звездолет у наземного подразделения. Да еще и всего лишь в дивизии. Оттуда же, откуда у них истребители?» Заявлял третий. «Они, если что, никуда не делись. Так и сидят в астероидном облаке. Могут вылезти оттуда в любой момент и открыть по нам огонь с орбиты. Для нас и без них этот штурм может закончиться прогулкой в мир иной. Какого беса желтые не зачистили астероидное облако? У них целая эскадра, сил полно. Заказчик не может себе позволить вторжение в красный сегмент». Напомнил ему Йотл. «Если бы желтые могли вломиться сюда сами, нас в пограничную никто бы звать не стал. К Ключевым пунктом нашего контракта является полнейшая конфиденциальность и соблюдение максимально возможного режима секретности во время проведения миссии. Через 2 часа полковник собирает тимлидеров на брифинг. Я задам ему все вопросы, о которых мы говорили». Ветеранов это не успокоило, но дальнейшее обсуждение быстро сошло на нет, и сканер затих. Потом третья команда передала несение боевого охранения второй команде, и все отправились спать. Покидать кабины роботов в угрожающей боевой обстановке запрещалось всеми инструкциями, поэтому спали в операторских креслах с активированным генератором силового поля и системами противоракетной защиты. Ночью Кохлый проснулся от далекого грохота множества взрывов. Он испуганно подскочил, торопливо приводя операторское кресло из горизонтального положения в сидячее, но понял, что вокруг все спокойно и прямой опасности нет. Оказалось, что орбитальные бомбардировщики «желтых» приступили к нанесению ударов по базе легированных. Несущая охранение вторая команда была предупреждена, остальных будить не стали. Наутро поступила команда вместо стандартного завтрака провести прием пищи прямо в кабинах, для чего вскрыть продуктовый набор НЗ. На все давали 15 минут. После чего в локальный эфир третьей команды вышел майор Юотл и приступил к постановке задачи. «Орбитальные бомбардировщики «желтых» будут кромсать укрепрайон легированных столько, сколько потребуется. Но если системы дальнего обнаружения засекут в гиперпространстве движение в сторону данной системы, все корабли Джумао немедленно покинут систему во избежание конфликта. И генерал, и полковник оба надеются, что этого не произойдет, и дивизиону больше не придется нести больших потерь. Теперь, когда местонахождение украденных документов известно точно, необходимости штурмовать весь укрепрайон легированных нет. Бомбардировщики сравняют с землей все, что находится вокруг заветного сектора и на поступах к нему. И стальным командам останется лишь подавить сопротивление самого сектора и обеспечить условия для проведения зачистки пехотой. Остальная часть базы никого не интересует. Кто-то из ветеранов спросил, что будет, если гиены перетащат по подземным коммуникациям ящик с документами в другое место, и вообще станут таскать его под землей по всей базе. Йотл лишь неопределенно хмыкнул и сказал, что вроде бы орбитальные бомбардировщики должны пробивать укрепрайон на серьезную глубину. Это разрушит все тоннели и исключит возможность подземных передвижений. Как все это выйдет на практике, посмотрим. Обе стальные команды выдвинулись на рубеж атаки. Рассредоточились между скальными нагромождениями, бывшими когда-то очень давно, не то осыпавшимся широким каньоном, не то попавшей под удар мощного метеоритного потока гористой местностью, и затаились в ожидании приказа. Но в гиперпространстве стояла полнейшая тишина, и бомбардировщики Джумао молотили укрепрайон Гиен почти сутки, на что никто не обиделся. Команда «начать штурм» поступила под утро по местному времени, и полсотни роботов ринулись в атаку, не дожидаясь окончания бомбардировки. Пока противник сидит глубоко под землей, загнанный в норы орбитальными ударами, нужно успеть подойти к укрепрайону как можно ближе. Главное, чтобы там, на орбите, никто случайно не жахнул мимо цели, потому что по закону подлости этот удар обязательно прилетит по своим. Кохтли мчался в атаку на максимальной скорости, широкими прыжками преодолевая многочисленные скальные образования, которых на поверхности Луны было в избытке, и ловил себя на мысли, что в этой вечной темноте понятие «под утро» есть штука очень своеобразная, потому что местные сутки очень коротки и делятся на 2 части – темно и очень темно. Вряд ли легированные обращают внимание на утро или вечер. Он бы на их месте точно не проспал штурм, даже если за сутки непрерывной бомбардировки привык к непрекращающемуся обстрелу и очень утомился. Через 10 минут едва прекратились орбитальные удары, выяснилось, что легированные на своем месте штурм тоже не проспали. Затянутые океаном клубящейся пыли обломки укрепрайона полыхнули вспышками залпов. Системы противоракетной защиты завизжали трелями сигналов о приближающихся массированных ракетных атаках, и передовую цепь атакующих роботов накрыла шквальным огнем. 3 или 4 машины вышли из строя мгновенно, и еще вдвое большее количество получило тяжелые повреждения. До укрепрайона оставалось не меньше минуты хода, и при такой плотности огня продолжение атаки было чревато полным поражением. Полковник Наполцин здраво оценил ситуацию и приказал прекратить атаку. Орбитальные бомбардировщики возобновили нанесение ударов, и стальные команды начали отход на прежние позиции. Легированные умудрились вслед отступающим произвести еще один ракетный залп, и роботу Чикахо досталось больше всех. Ей пробило защиту и разнесло вдребезги основную орудийную подвеску, лишив робота 50% огневой мощи. Кохты, холодея от страха, пытался закрыть Чикахо своим противоракетным зонтом, отчетливо понимая, что на две машины противоракетной системы не хватит. Если бы легированные нанесли третий ракетный удар, то тут им обоим пришел бы, извините, конец. Но укрепрайон противника уже накрыло орбитальной бомбардировкой, и гиенам стало не до ракетных пусков. Стальные команды отступили на исходную и начали срочный ремонт в полевых условиях. Поврежденным машинам вернули боеспособность, однако на рембазе закончились некоторые агрегаты, и заменить уничтоженную орудийную подвеску Чикахо оказалось нечем. Ей временно поставили орудийную систему попроще, и Йотл впервые перевел Кохли в третью атакующую цепь, поставив задачу прикрывать Чикахо. С тех пор могила прячется среди скал неподалеку от ее робота, и Кохли пытается нелегально поспать, потому что прожаривать легированных орбитальные бомбардировщики будут еще долго. Шпионский сканер ожил, раздражаясь потоками щелчков, треска и шипения статичных помех. Спустя пару секунд скрэмблер подобрал к перехваченной передаче код дешифровки, и Кохтли узнал голос майора Йотла. «Срочно вызывает к себе, так что остаешься за меня. О вызове к наполцину никто не должен знать. Если остальные будут спрашивать, говорите, что я ушел на рембазу, решать вопросы замены поврежденного оборудования, на которое закончили запчасти. Как поняли?» Несколько ветеранов отозвались в эфире, подтверждая прием, и сканер умолк. Кохли потер глаза и посмотрел на приборную панель. Орбитальная бомбардировка продолжалась. Он проспал пару часов, и, по идее, можно безнаказанно проспать еще столько же. Тем более, что тимлидер покинул позиции, а без него следить за показаниями системы биомониторинга никто не будет. Потому что все остальные наверняка тоже спят. Ну, если не все, то ветераны уж точно. Кохтли далеко не первый, кто догадался взломать простенький блок биомониторинга. Он улегся обратно и закрыл глаза, невольно прислушиваясь к дрожанию скального грунта, вибрирующего под воздействием далеких мощных взрывов. Интересно, зачем Наполсин вызвал Йотла в такой секретности? Какие-то проблемы с рабовойнами? Но вроде никто особо не возмущался. Потери у дивизиона не маленькие, конечно, но за каждый бой платят столько, сколько дома в Тиути-Утикаль можно получить разве что по итогам выполненного контракта. И это не считая бонусов. Тем более, кто будет возмущаться сейчас, когда от огромных выплат за завершение этого контракта их отделяет, возможно, один единственный штурм. Может, Наполцин задумал заключить еще один контракт и хочет посоветоваться с тимлидерами? Еще один контракт сейчас бы не помешал, особенно долгосрочный. Потому что этот закончился как-то слишком быстро. Еще не время возвращаться в родную галактику. Не то попадем в такую задницу, что очень скоро вновь окажемся здесь, в пограничной, в этом самом сегменте, только уже навсегда. Мысли Кохтли понеслись к Чикахо, и он провалился в сон, наполненный ее объятиями. «Все ко мне!» Шипение сканера жестоко развеяло снящуюся ему любовную сцену с вожделенной темноокой красоткой. «Этот разговор не для эфира. Сбор через 10 минут». Это уже странно. Йотл вызвал к себе только своих подхалимов, хотя среди остальных рабовоинов есть пара другая ветеранов не хуже. Характерами они с майором не сошлись, но воевать от этого хуже не стали. Однако Йотл их не позвал. И вообще ничего не объявил в локальном эфире третьей команды. Значит, затевается какая-то интрига. Странное, однако, время они выбрали для этого. В любую минуту может последовать команда начать штурм, а они покинули боевые позиции. А что если этот тайный разговор не является инициативой Йотла? Он же наверняка только что вернулся от Наполцина. То есть он затевает что-то по результатам беседы с полковником. Интересно, Йотл выполняет приказ полковника или все-таки задумал что-то свое? Хотелось бы знать, особенно в преддверии наступления. Так ведь можно запросто оказаться в полном дерьме, если в решающую минуту сражения тебя отправят куда-нибудь туда, куда не пойдут особы, приближенные к тимлидеру. Кохтли посмотрел на радар. Роботы ветеранов один за другим покидали позиции, уходили в тыл и сосредотачивались у отметки машины Йотла. Робот Чикахо оставался на месте. Ее Йотл не позвал. А сама она никогда не имела доступа к секретному каналу Йотла и его подхалимов. Значит, в этом деле майор ей не доверяет. Или ей не доверяет полковник. Или даже оба сразу. Странно. И очень настораживает. Остается надеяться, что Чикахо не достала Йотла своей стервозностью настолько, что майор решил пожертвовать красоткой, бросив ее на смерть ради некой тайной цели. Потому что вместе с Чикахо погибнет и Кохтли, Они же напарники. Если Йотл пошлет ее куда-либо, то Квохтли неизбежно окажется там же. Тимлидер 3, ты что, собрался куда-то? Язвительный голос Чикахуа раздался словно в подтверждение мысли Квохтли. Меня с собой не берешь? Я теперь свободная женщина? Заткнись и перейди на персональный вызов. Злобно прошипел Йотл. Пока не стала безработной женщиной. Еще раз нарушишь радиомолчание, получишь штраф. Всех касается. Локальный эфир команды затих, и Квохтли копчиком почувствовал неладное. Если Йотл грубо затыкает Чикахуа, значит он точно уверен в том, что крыть ей будет нечем. Во всех остальных случаях она устраивает ему скандал и выносит мозг так, что майор потом еще сутки ходит злой и рычит на всех, кто неудачно попадается под руку. Что же происходит? Роботы ветеранов пробыли возле Йотла полчаса, после чего отметки их машин на радаре поползли обратно на передовую. Вроде бы все заняли прежние позиции, ничего не изменилось. И от этого становилось еще более не по себе. Еще через час тим-лидер вышел в локальный эфир третьей команды и объявил. По моей команде, начинаем атаку. Все, слушать меня внимательно. Наши разведывательные корабли засекли кодированный сигнал, передающийся на частотах управления войсками красного сегмента. Трансляция ведется откуда-то неподалеку, прямо у нас под боком. Штаб-дивизионы и представители заказчика считают, что в системе находится шпионский корабль легированных. Тот самый, что ушел от нас на Ушмаицу. Гиены поняли, что им конец, и хотят нас подставить. В штабе уверены, что легированные под видом патруля или чего-то подобного сообщают ближайшему командованию сил красных рас о нахождении флота желтых в красном сегменте. Наверняка что-нибудь вроде того, что желтые вероломно атаковали представителей красной расы. Гиены стремятся спровоцировать здесь бойню между красными и желтыми. Допустить этого мы не можем. Только что системы дальнего обнаружения засекли в гиперпространстве крупную массу, движущуюся к нам. Наверняка это флот из ближайшей системы на передовой. Поэтому все корабли заказчика немедленно прекращают активность и покидают систему. Мы остаемся одни до тех пор, пока все не уляжется и военные не вернутся назад. И если мы хотим довести контракт до конца и получить причитающиеся нам деньги, они немалые, вы это прекрасно знаете, то нам необходимо вырвать эти долбанные документы у легированных прежде, чем военные сожгут их вместе с гиенами. Помните, документы должны попасть в руки заказчика, и никак иначе. Если все сделаем чисто, то этот бой будет последним в текущем контракте. Мы получим не только свои деньги, но и возможность переждать несколько не самых лучших месяцев на базе генерала Джумао, после чего нас доставят в родную галактику. Так что не будем наступать на гордо собственному счастью, тем более, что от укрепрайона Гиен остались одни развалины. Третья стальная команда, на штурм. Вдохновляющие речи обычно Йотлу удавались не ахти, но на этот раз за майора говорили озвученные перспективы, которые напрямую зависели от расторопности наемников. Объяснять очевидное дважды никому не требовалось, и третья команда рванула на штурм на полной скорости, стремясь сократить как можно большую дистанцию до укрепрайона противника до того, как гиены поймут, что орбитальная бомбардировка прекратилась. Квохтли впервые за много лет бежал в третьей цепи, и от этого ему стало еще страшнее. Отсюда, из-за спин двух впереди идущих цепей, было гораздо лучше видно, что передовая цепь – это нечто вроде смеси смертников со счастливчиками. Они всегда идут в лоб на свежую оборону, и их машины – врага как на ладони. Чтобы уцелеть в таких условиях, одного мастерства не хватит. Тут требуется везение. И чем больше, тем лучше. Все эти годы Квохтли всегда атаковал в передовой цепи, но под сосредоточенный удар попал лишь однажды. Помнится, тогда все закончилось очень хорошо. Совсем нелегкий испуг, ранение, пара переломов и 3 недели госпиталя. С тех пор противник ни разу не выбирал Квохтли приоритетной целью. Потому что в его передовой цепи всегда имелись машины поопаснее. Квохтли усмехнулся. Тот день, когда он впервые сел в операторское кресло Робовоина, ему мечталось об управлении роботом самой мощной модели и великих подвигах, за которые платят огромные деньги. Сейчас же он был безумно счастлив, что его могила уступает по тактико-техническим характеристикам половине боевых машин передовой цепи. Вместо великих подвигов лучше совершать маленькие, вместо огромных денег умнее получать умеренные, зато долго. Меньше бросаешься в глаза противнику, больше шансов выжить. Он только сейчас сообразил, что Йотл все это прекрасно понимал еще в тот момент, когда назначил его в пару с Чикахо. Отказать ей в получении лучшей машины во всей третьей команде майор не смог. Но поставить ее в передовую цепь автоматически означало быструю гибель темноокой красотки. Наиболее мощные роботы должны взламывать передовые позиции противника. Держать такую машину в тылу Йотлу никто не позволит. А навыков у Чикахо на тот момент было недостаточно для выживания в передовой цепи. И майор схитрил, объединив ее в пару с Коохтли. Коохтли, как более опытный рабовоин, к тому же имеющий высокий уровень пилотажа, идет в передовой цепи. Она прикрывает ведущего и в случае необходимости меняется с ним местами. Но такая необходимость может возникнуть только если могила будет выведена из строя, а в передовой цепи противник всегда видит более приоритетные цели. Значит, шансы Чикахуа попасть под сосредоточенный огонь серьезно снижены. И если подумать, помимо атаки в передовой цепи, других опасных заданий Коохтли не получал с тех самых пор, как стал ее напарником. Ну или почти не получал. Такое случалось редко, и только тогда, когда Чикахуа своей бесконечной стервозностью доводила Йотла до бешенства. Зато, выйдя из опасной передряги, она делала выводы и какое-то время вела себя тихо. Это начиналось всегда одинаково. Сразу после боя Чикахуа стояла в ремонтном ангаре возле своей израненной машины и молча смотрела на испещрявшие бронеплиты пробоины. И одновременно сквозь них, словно в никуда. Взгляд ее в эти минуты был туманным, печальным и бесконечно тоскливым. И Коохтли остро чувствовал, что в глубине души темноокая красотка столь же бесконечно несчастна. До передовых цитаделей укрепрайона Гиен оставалось меньше 2 километров. И Коохтли щелкнул парой экранированных тумблеров, задав программу одному из мониторов обзорной системы не выпускать из поля зрения робота Чикахо. Выпадение одного монитора из общей системы тактического наблюдения снижает его обзорные возможности. Но для идущего в последней, третьей цепи это не критично. Особенно после стольких лет нахождения на острие атаки. Он сможет о себе позаботиться и без одного монитора. Зато так за Чикахо будет спокойнее. В случае опасности он сможет прийти ей на помощь быстрее. Сегодня она впервые идет впереди него. Да еще и с ослабленным вооружением. И Коохтли не допустит, чтобы с ней что-нибудь случилось. Она все, что есть хорошего вокруг него. Не говоря о том, что Йотл бережет ее. И Коохтли прицепом попадает под эту защиту. Никто не желал работать в паре с пораженным проклятием психом. А если рабовоин не сработается со своей командой, пиши пропало. Долго не проживешь. В решающую секунду никто не прикроет, потому что все окажутся заняты оказанием поддержки своим напарникам. А Чикахо даже глазом не моргнула, соглашаясь работать с ним в паре. Конечно, она сделала это назло Йотлу, а вовсе не из симпатии к Коохтли. Тут он не обманывался. Но все же. Могла и отказать. Если бы не маниакальная ревность Йотла, к ней вообще очередь бы выстроилась из потенциальных напарников. Система противоракетной защиты заверещала зуммерами тревоги, выбивая из головы все, что не было связано с инстинктом самосохранения и навыками выживания в бою. Взгляд Коохтли метнулся от радара к маршевым экранам, и он с трудом удержался от выполнения противоракетного маневра. Привычка спасать свою шкуру в передовой цепи вырабатывается быстро. Но на этот раз удар предназначался не ему. Волна ракет накрыла передовую цепь, и из теряющихся в пропитанной океаном пыли ночной тьме развалин укрепрайона легированных засверкали росчерки гиперскоростных боеголовок. Ближайший из идущих первыми боевых роботов озарился яркой вспышкой взрыва. Похоже, кому-то не повезло. Машина взорвалась слишком быстро. Вряд ли рабовоин успел отстрелить кабинную капсулу. Хотя, может и успел. В такой пыли не разберешь. Коохтли проследил, как робот Чикахо огибает быстро гаснущий остов погибшего товарища и занимает его место в передовой цепи. Это плохо, но главная опасность позади. Противник сделал первый залп. И он оказался довольно слабым. Значит, орбитальная бомбардировка сильно разрушила укрепрайон. И у легированных осталось совсем немного возможностей для сопротивления. Вскоре оказалось, что Коохтли прав лишь наполовину. Ракетные шахты и дальнобойные огневые точки Гиен действительно были разрушены почти полностью. Но даже наполовину уничтоженные цитадели противника оказали отчаянное сопротивление. Третья команда быстро преодолела внешнюю оборону укрепрайона. Но дальше пришлось продвигаться медленно, от цитадели к цитадели, уничтожая их одно за другой. Иначе кажущиеся умолкшими укрепления немедленно открывали огонь в тыл прошедшим мимо боевым машинам. К указанному району пробивались долго, а после того, как пробились, не сразу смогли достичь цели. Вокруг района все было перепахано на десятки метров в глубину, и боевым машинам пришлось преодолевать гигантские воронки под огнем последних защитников украденных документов. Облегчало задачу то, что орбитальная бомбардировка, помимо огромных воронок и гигантских завалов избитых скал и ошметков железнобетонных укреплений, создала вокруг целевого района изрядный пояс мертвого пространства, полностью отрезав его от остального укрепрайона. Пока вторая стальная команда давила оставшиеся ракетные шахты и рыскала по утопающим в пыли руинам укрепрайона в поисках уцелевших гиен, которые были лишены возможности соединиться с защитниками украденных документов, третья команда приступила к уничтожению немногочисленных неразрушенных оборонительных сооружений целевого района. Вскоре последняя огневая точка противника исчезла в огненных всплесках взрывов, и Наполцин выслал к месту боя шаттл с пехотой. И тут легированные предприняли последнюю, отчаянную и совершенно безумную попытку сохранить документы. К этому моменту в системе начали высаживаться армейские эскадры, пришедшие с линии фронта. Их командование немедленно бросило передовые силы на поиски желтых. Предвидя это, корабли генерала Джумау в полном составе покинули Солнечную систему, разминувшись силами красных на каких-то полчаса. Элегированные исхитрились воспользоваться этими минутами. Их истребители покинули астероидное облако и на полной скорости рванулись к Луне через всю Солнечную систему. Штаб дивизиона пережил в тот миг один из самых острых моментов в своей жизни. Чтобы избежать уничтожения, Наполсин приказал всем, кто находится на орбите, немедленно совершить посадку, как можно скорее покинуть суда и рассредоточиться. Но гиены не стали жечь транспортники. Вместо этого их истребители попытались огнем с орбиты отогнать третью команду от бункера с документами. В этот же момент их шпионский корабль вышел из режима невидимости совсем рядом с Луной и пошел на посадку прямо к целевому бункеру. Сложно сказать, получилось бы у гиен задуманное или нет. В стандартных условиях боевым роботам нечего противопоставить ведущемуся с орбиты огню. Но космический истребитель не предназначен для нанесения орбитальных ударов класса космос-Земля. А атмосферы на этой Луне нет, и гравитация невелика. В итоге истребители могут действовать не хуже атмосферных машин, но и многотонные махины боевых роботов ничем не стеснены, что позволяет им показывать высокую маневренность. При имеющемся существенном численном превосходстве есть шанс сбить истребитель, и не один. И уж точно можно сжечь шпионский корабль во время посадки или взлета. Но на стороне истребителей огромная скорость и огневая мощь, предназначенная для уничтожения боевых космических кораблей. В этом противостоянии решающими факторами оказались опыт и мастерство сражающихся. Истребители нанесли мощнейший удар, одновременно закручивая фигуры высшего пилотажа, чтобы затруднить противнику прицеливание. Третья команда ответила кинжальным заградительным огнем, выставляя на предполагаемой траектории вражеского полета настоящий океан смерти. Истребители не полезли в самоубийственное пике и прервали атаку, рассыпавшись во все стороны. Защитные системы роботов выдержали удары прерванной атаки, и третья команда сменила сосредоточенный огонь на индивидуальный. Пары роботов за секунду распределили между собой воздушные цели и поспешили расстрелять противника прежде, чем он отойдет от поверхности Луны на безопасное расстояние. Это оказалось ошибкой. Истребители легированных не собирались отступать. Их пилоты мастерски уклонялись от ведущегося обстрела и вместо отхода неожиданно рванулись в следующую атаку, стремительно образовывая ударный кулак из еще мгновения назад хаотичной беспорядочной россыпи. Тим-лидер проорал в эфире команду всем повторить общий заградительный огонь, но драгоценные секунды были упущены. Истребители легированных успели объединиться и нанесли второй удар, заливая огнем снующих межразвалин цитаделей боевых роботов. Чтобы не погибнуть, Куахтли пришлось повертеться так, что тушканчик в колесе позавидует. За несколько секунд могила выписала пару десятков немыслимых пируэтов, уходя от потоков смертоносных зарядов. Но энергия даже проходящих по касательной ударов была настолько велика, что защитное силовое поле срезало словно бритвой. По броне гулко застучали рикошеты, и до синевы в пальцах, вцепившиеся в рукояти управления Куохтли, краем глаза заметил, как полыхнул монитор, запрограммированный на наблюдение за Чикахуа. Он в ужасе бросился к ней, петляя между вскипающими грибами мощных взрывов, и едва избежал падения в глубокую воронку, в последнюю секунду включив маневровые двигатели. Могила оторвалась от грунта, пролетела почти 20-метровой глубины провал, но из-за малой гравитации задержалась в прыжковом полете слишком долго, Истребители легированных не расстреляли его словно в тире лишь потому, что к тому моменту уже промчались мимо и с угрожающе высоким мастерством разворачивались для захода на вторую атаку. 30 лет боевого опыта – это слишком много для Куохтли и Чикахуа, ни разу не побывавших на настоящей космической войне. Могила, поднимая клубы пыли, упала на лапы возле робота Чикахуа, и Куохтли, замирая от панического ужаса, увидел, что ее машину разорвало вдребезги. От робота осталось лишь шасси, поверх которого, словно лопнувший бутон розы, торчали обломки корпуса. В следующую секунду в полусотни метров с неба свалилась кабинная капсула, и он понял, что Чикахуа успела катапультироваться. Куохтли ринулся к месту падения, стремясь опередить вторую атаку истребителей. Кабинная капсула не удержит такого удара. Если ее не защитить, то Чикахуа неизбежно погибнет. Он добежал до нее ровно за секунду, пинком столкнул кабинную капсулу в ближайшую воронку, как назло оказавшуюся совсем неглубокой, и закрыл ее своим роботом. Могила присела на лапы, оставляя под собой кабинную капсулу, и Куохтли замер, ожидая смерти. Генератор силового поля не сгорел, но само поле не успело восстановить и 10% своего потенциала, а без него броня не удержит сосредоточенный удар космического истребителя. Истребители пошли в атаку, и Куохтли увидел стремительно приближающуюся к нему волну взрывов. От страха внутри все похолодело, словно на жестоком морозе, и он закрыл глаза. Чем бы все это закончилось, догадаться нетрудно, но атаку легированных сорвали военные. Одна из передовых эскадрилей истребителей красных засекла идущие на Луне сражения, провела идентификацию и определила наличие дезертиров. Армейские истребители пошли вовстречу на атаку большими силами, и истребители гиен сразу же вышли из строя, успев уничтожить третьей команде еще одного робота. Низвергающийся поток огня прекратился, не дойдя до могилы какой-то сотни метров, и пилоты противника начали отступление. Военные немедленно сели им на хвост, и прибывающие эскадры начали с завидной оперативностью блокировать Солнечную систему, отрезая все пути к отступлению. Стремясь избежать западни, истребители гиен легли на кратчайший курс к области гиперпереходов, включили форсаж и успели покинуть Солнечную систему, не потеряв ни одной машины. Их шпионский корабль оказался фактически зажат между Луной и быстро приближающимся к ней армейским флотом. Шпион легированных врубил на полную мощность все маскировочные системы и исчез с радаров и экранов системы наблюдения. Штаб дивизиона тут же вышел на связь и сообщил, что деваться шпиону гиен некуда. Путь в космос уже отрезан, и он наверняка совершил скрытную посадку где-то здесь. Поэтому второй команде приказано бросить все и начать поиски. Третьей команде продолжать выполнение контракта. Боевые роботы ринулись прочесывать развалины, но там уже никто не сопротивлялся. И добитые солдаты противника покинули разрушенные цитадели и сплотились где-то внутри подземных тоннелей, отрезанных от основной базы. Йотл окружил вход в бункер, оказавшийся под цитаделью, прямо перед развалинами которой приземлилась кабинная капсула Чикахуа. И спустя несколько секунд в кольце боевых роботов пошел на посадку шаттл с пехотой. Он только касался грунта посадочными опорами, как в общем эфире громко зазвучал мощный передатчик. «Внимание находящимся на поверхности. Это командующий эскадрой 657-12, красный сегмент коалиции низкоэнергетического пространства. Приказываю всем прекратить огонь, остановить и приземлить боевые машины, заглушить силовые установки. Немедленно. До выяснения обстоятельств всякое перемещение техники запрещено. Даю 10 секунд. Все, кто не подчинится, будут признаны пособниками дезертиров и уничтожены без предупреждения. Начать обратный отсчет». Тут же в эфир вышел Наполцин и приказал выполнять все требования военных, заверив личный состав, что вскоре все формальности будут улажены. Боевые роботы начали отключаться, и Куохтли на всякий случай остановил могилу возле кабинной капсулы Чикахуа. Он вырубил силовую установку, перешел на аварийное питание и принялся ждать развития событий, вслушиваясь в локальный эфир третьей команды. Там Чикахуа вела перебранку с Йотлом. Темноокая красотка требовала эвакуации, не желая сидеть спиной вверх, внутри валяющейся на дне воронки капсулы. Майор заявлял, что за потерю боевого робота высшего класса это только самое первое из наказаний, которые вскоре последуют. В итоге Чикахуа было приказано сидеть в капсуле молча до тех пор, пока не прибудет эвакуационная служба, и на связь выходить только в том случае, если ее емкость элементов питания капсулы опустеет целиком. К этому моменту небо было забито военными, Вокруг Луны все усыпали силуэты боевых кораблей. В сотни метрах над поверхностью кружили эскадрильи штурмовиков. То и дело над головой проносились истребители. Руины укрепрайона словно вымерли, и Коктли гадал, что произойдет дальше. Учитывая упорство легированных, вряд ли они сдадутся. Локальный эфир затих, зато шпионский сканер Коктли ожил, и несколько ветеранов заявили Йотлу, что тот молодец, и эту желчную стерву давно пора ткнуть носом в ее же собственное дерьмо. Пусть теперь сидит в капсуле мордой в землю и выносит мозг не майору, а самой себе. Йотл остался доволен поддержкой, но неожиданно для Коктли, вместо обычного в таких случаях бахвальства, приказал приступить к миссии. Еще большей неожиданностью оказалось присутствие на частоте ветеранов командира взвода пехоты. Они с Йотлом быстро согласовали условные сигналы, и все стихло. И сразу стало ясно, что активность из эфира переместилась на улицу. Люки боевых роботов-ветеранов, включая самого Йотла, распахнулись, и оттуда полезли рабовойны. Одновременно с этим из шаттла появилась пехота в экзоскелетах. И те, и другие встретились возле шаттла и исчезли в развалинах цитадели. Над шаттлом тут же зависла громада военного штурмовика. Его капитан потребовал от дивизиона отчета на тему активности на поверхности. В ответ в эфир вышел Йотл и сообщил, что они эвакуируют из развалин своих раненых в шаттл. Из разрушенной цитадели немедленно появились люди, несущие несколько носилок. Раненых занесли внутрь шаттла и с пустыми носилками отправились обратно. Военные несколько минут наблюдали за всем этим. Потом из развалин вышел Йотл и сообщил, что все раненые эвакуированы, и тоже вернулся в шаттл. Военные полетели дальше, и Коктли напрягся еще сильнее, вспоминая загадочное совещание Йотла со своими людьми. Глухой металлический стук по бронеплите выходного люка заставил его дернуться от неожиданности. «Коктли!» На шлемная рация индивидуальной связи зашипела голосом Чикахо. «Открывай! Я знаю, что ты там! Впусти меня, пока я не превратилась в ледышку!» Коктли щелкнул тумблером подъема тыловой бронеплиты, закрывающей люковый створ снаружи, торопливо отстегнулся от операторского кресла и поспешил к люку. За бортом и вправду оказалась Чикахо в аварийном скафандре с обломком какой-то оплавленной железяки в руке. «Мог бы и побыстрее шевелиться», – заявила она, выбрасывая железяку. «Думаешь, легко лезть на 8-метровую высоту почти на одной руке?» Темноокая красотка уставилась на опешившего от неожиданности Коктли через лицевой щиток операторского шлема. «Может, впустишь меня уже? Холодно ведь, на улице минус 120». «Да, конечно», – пробормотал Коктли, отодвигаясь. «У тебя повреждена система обогрева скафандра?» Он торопливо задрал за ней люк и обернулся. «Я подниму температуру в кабине». «Все у меня в порядке». Чикахо по-хозяйски устроилась в его операторском кресле. «Пошутила я, чтобы ты побыстрее шевелился. Но кабину прогрей и кислород добавь. Мне надоело сидеть в шлеме. Этот придурок Йотл собрался продержать меня в кабинной капсуле несколько часов. Как бы не так. Я не против поспать в тишине и покое. Но не лицом же вниз. Виси на страховочных ремнях. Ты не возражаешь, если я у тебя посижу?» «Нет». Коктли пристроился на краю приборной панели, радуясь тесноте боевых кабин. Здесь он может быть к ней очень близко, без всяких предлогов. «Сиди сколько хочешь. Тебя не ранило?» «Обошлось», – усмехнулась Чикахо. «Задницей почувствовала, что все, допрыгалась. Успела катапультироваться за секунду до взрыва. Но страху натерпелась только, что не удивлюсь, если исполнилась моя давняя мечта стать настоящей блондинкой. Шлем снимать уже можно?» Коктли бросил взгляд на мониторы приборной панели, сверяясь с датчиком климат-контроля. «Можно. Давление и кислород в норме, но температура только 15 градусов. Хватанули за бортного воздуха. Я думал, здесь нет атмосферы». «Я тоже так думала». Чикахо щелкнула гермокреплениями и сняла шлем. «Видимо, какая-то все же есть, раз люк открылся, но меня потоком воздуха не сдуло». «Я давление стравил перед тем, как открывать». Коктли изображенно смотрел, как она ворочается в его кресле, снимая с себя аварийный скафандр. «Ты не замерзнешь?» «Нашел, что спросить». Коротко рассмеялась она, отбрасывая скафандр. «Я вообще-то в форме, если ты не заметил. Ты обогрев включил? Значит, не замерзну. Согреешь, в крайнем случае». Она на мгновение замолчала, и ее взгляд погрустнел. «Зря ты это сделал», – вздохнула она. «Йотл тебе этого не простит. Теперь ты в его списке врагов. Что я зря сделал? Не понял, Куохтли? Закрыл меня с собой. Чикахо печально улыбнулась. Он давно подозревает, что ты в меня влюблен. Постоянно меня стебет, мол, выйдешь в тираж, на обочине не останешься. Куохтли подберет. Она вновь вздохнула. Только раньше у него не было доказательств. Теперь они есть. Рано или поздно у этого придурка сорвет крышу на почве ревности, и он подставит тебя под увольнение. Не подставит. Хмуро пробурчал Куохтли. На мне кредитов выше кабины. В ближайшие 7 лет никто меня не уволит, если не потеряю могилу. Это он запросто организует. Она невесело покачала головой. Отправит тебя в какую-нибудь полную задницу в одном из боев, и все. Потеряешь робота. Или чего хуже? Хуже ничего быть уже не может. Куохтли усмехнулся. Покойникам не нужно выплачивать кредиты. Им вообще ничего не нужно. Даже бояться не нужно. Не самый плохой вариант. Ты точно без крыши? Чикахо горько улыбнулась и слегка погладила его руку. Прости. Тихо произнесла она. Это моя вина. Я должна была тебя предупредить заранее, чтобы ты не допустил ошибку. Я ведь вижу, как ты на меня смотришь. На меня все пялятся, и каждый хочет накрыть собой. Но закрыть собой никто не спешит. Там, в джунглях, на Ушмаицу, когда мы едва не попали под ядерный удар, я многое поняла в тот миг. Но, видимо, так и не поумнела. Хотела с тобой поговорить, да все откладывала на потом, чтобы не попасть ему на глаза. Вот и не успела. Прости. Ты не должна извиняться. Куохтли с нежностью взял ее руку в ладони. Я сделал то, что должен был сделать. Ты единственное, что есть хорошего в моей унылой жизни. Я не мог тебя потерять. А Йотл ничего не поймет. Я напишу объяснительную, где укажу, что прикрывал напарника от огня космических истребителей, и иного способа сделать этого не было. Он и отвяжется. К тому же, я для него не конкурент. Я вообще ни для кого не конкурент. Сижу молча в стороне и никому не мешаю. Уверен, он бы даже внимания не обратил на все это, если бы ты не залезла ко мне в кабину. Но мы придумаем что-нибудь. Я спущусь в твою капсулу и подстрою поломку климатической системы. Я же механик. Никто ничего не поймет, и ты скажешь, что начала замерзать и была вынуждена подняться ко мне. Вот и все. Ты плохо его знаешь. Чикахо с грустью посмотрела ему в глаза, и Куохтли увидел катящуюся по ее щеке слезу. Он этого так не оставит. Портить капсулу бессмысленно. Йотл наставил там жучков больше, чем элементов управления роботом. У меня в кабине все прослушивается. Он будет знать о том, что ты туда вошел, как только ты минуешь люк. Но даже если бы там не было ни одного жучка, Йотл сегодня увидел достаточно. По другой щеке Чикахо покатилась вторая слеза. Она закрыла глаза и умолкла, неожиданно сильно сжимая ладонь Куохтли. Куохтли хотел возразить, делая вдох для фразы, но не успел. «Не надо». Остановила его Чикахо, открывая глаза. «Не говори ничего, пожалуйста. Я просто посижу тут и посмотрю на тебя. Хорошо? Мне надо собраться, а то я расклеилась. Ты...» Она запнулась. «Ты можешь меня обнять? Мне это очень нужно сейчас. Я подвинусь». «Я найду место». Куохтли опустился на колени, протискиваясь между операторским креслом и окружающими его панелями управления. И оказался рядом с ней. Пусть неловко, зато вплотную. Чикахо потянулась к нему сверху вниз, сняла с него операторский шлем и обвела шею руками. Она уткнулась лицом в его затылок и некоторое время молчала, не шевелясь. Лишь теплые капельки слез, проскальзывающие меж волос Куохтли, впитывались в его кожу, выдавая ее беззвучный плач. Куохтли обнимал ее за талию, нежно прижимая к себе, и думал, что переживает самые счастливые минуты в своей жизни. Ради этого не жаль стать врагом Йотла, пусть даже это закончится смертью. В конце концов, ради чего еще ему жить? Ради кредитов? Его дни похожи один на другой, как уродливые близнецы. Просто так расставаться не хочется даже с такой жизнью, но и держаться за нее зубами он устал. Все равно свет в его жизни брежет, только пока рядом Чикахо. Он почувствовал, как темноокая красотка ласково поцеловала его в затылок и отстранилась. Она подхватила операторский шлем Куохтли и ловко надела ему на голову, щелкая гермозастежками. «Куохтли!» Ее голос вновь звучал бодро, как ни в чем не бывало. Ты случайно не знаешь, что задумал этот подонок? Ты видел, как он со своими шестерками ломал комедию перед военными? Ты об эвакуации раненых? Кохли поднялся и вновь умостился на краю приборной панели. Жестоко израненных раненых. Скривилась Чикахуа, разваливаясь в его кресле. Ты же видел, что они таскали на носилках сами себя. Какие к бесам раненые, если в бункер никто не заходил? Я вообще поражаюсь, как только Йотл решился туда войти. А вдруг там поджидают недобитые легированные, которые скрылись под землей? Зачем ему это? Не знаю. Пожал плечами Кохтли. Наверное, Йотл со своими прикрывал солдат на тот случай, если военные сверху заметили, как те входили в развалины бункера. Что? Чикахо приподнялась. Солдаты внутри бункера? Давно? Они все вошли туда, сразу же после посадки. Ответил он. Взвод нашей пехоты в полном боевом. Все, кто остался. Йотл со своей тусой. Сразу же прилетели военные, и он разыграл это представление. Думаю, он сделал это по приказу полковника. Наполцин не хочет провалить контракт, когда украденные документы почти у нас в руках. Он желает заполучить их втайне от военных и передать желтым, как было договорено. Значит, под землей сейчас идет бой. Чикахо вылезла из кресла, из-за чего в тесном пространстве оказалась лицом к лицу с Куохтли. Точнее, лицом к шлему. Ее упругая грудь коснулась его груди, темнокая красотка слегка увеличила нажим и томно произнесла. «Соблазн соблазнить тебя прямо сейчас, назло Йотлу, слишком велик». Она посмотрела ему в глаза, ее взгляд на миг погрустнел, но тут же вернул прежнюю нахальность. «Но надо быть начеку. Я чувствую, что здесь что-то неладно. Почему Йотл никому не сказал об этом, кроме своих шестерок?» «Не доверяет, наверное». Кохли с сожалением смотрел, как она протискивается мимо него к своему скафандру. «Боится, что кто-нибудь сольет информацию военным». «Зачем? Чтобы дивизион провалил миссию и остался без денег?» Роскошная красотка, даже в аварийный скафандр залезала соблазнительно. «Военные не заплатят и половины того, что причитается за этот контракт в случае успешного исполнения. Дураков нет. К тому же, если бы и были, то слили бы военным нашу связь с желтыми еще на ушмаицу. Но весь дивизион молчал, как рыба об лёд. Нет, здесь явно что-то не то». Она закончила одеваться и защелкнула на голове операторский шлем. «Нужно не пропустить момент, когда бой под землей завершится». «Не пропустишь». Кохтли кивнул на монитор, видеодатчики которого были нацелены точно на разбитый вход в бункер. «А что потом?» «А потом я сделаю все, чтобы увидеть, что они оттуда вынесут», воинственно заявила она. «Очень хочется посмотреть, ради чего такая секретность. Просто сгораю от любопытства». «Так тебе и показали секретные документы императорской династии». Улыбнулся Кохли. «Ну, документы мне никто не покажет, это понятно», согласилась Чикахо. «Думаю, их даже Йотл не увидит. 100%, командиры взвода пехоты заинструктировали до полусмерти. Так что кроме ящика никто ничего не увидит. Вот на этот ящик я и хочу посмотреть. Вдруг он какой-нибудь особенный? Выглядит как-то очень важно и вообще весь из золота. Хочу фото рядом с ящиком. А еще лучше, лежа прямо на нем, если он большой. И не смотри на меня так, я не больная. Просто хочется напакостить Йотлу. Как думаешь, он сильно испугается, когда я брошусь фотографироваться на фоне супер-пупер секретного ящика с императорскими тайнами? Я даже летающую камеру приготовила заранее». «Это ты назвала меня без крыши?» – опешил Кохтли. «Да тебя солдаты пристрелят прежде, чем ты хотя бы приблизишься к документам». «Вот и посмотрим». Чикахо расплылась в мстительной ухмылке. «В этом и прикол. Очень хочу посмотреть, возникнет ли у Йотла желание закрыть меня собой. Ну, или хотя бы заступиться». «Я пойду с тобой». Кохтли решительно потянулся к тяжелому бластеру, укрепленному в походных зажимах возле выходного люка. «Они тебя убьют». «А вот это точно с собой брать не надо». Чикахо положила ему руки на плечи и мягко отстранила от укрепленного на стене оружия. «Иначе тебя убьют гарантированно, и я буду кусать локти до конца своих дней. Я и так их кусаю слишком часто, чтобы никаких стволов. И даже пистолет из кобуры не доставай, чтобы не случилось. Ты понял? Пообещай мне. Ну же, и не смотри на меня так. Я клянусь, что не затеяла самоубийство. Я просто хочу доставить ему пару непростых секунд. Клянусь. Доволен? Теперь ты». «Обещаю». Недовольно буркнул Куохтли. «Но я все равно пойду с тобой». «Иди». Неожиданно легко уступила Чикахо, сбавляя тон. «Мне одной страшно. Только аварийный скафандр надень». Она обернулась к маленькому шкафчику с аварийным скафандром Куохтли. «Вот же дрянь какая!» Чикахо на секунду замерла, разглядывая снаряжение. «Это твой? Это же старье! Он даже от осколков не защищает!» «Какой есть?» Куохтли пожал плечами. «Денег на дорогой скафандр у меня нет. Все жалование уходит на погашение кредита. А этот штатный. Его выдают за счет дивизиона. И от осколков он защищает. От пуль уже нет. Только какая разница? У нашей пехоты штурмовые бластеры. Их твоя противопульная защита не остановит. Это тебе не экзоскелет». «Экзоскелет у меня, кстати, есть», – улыбнулась Чикахо. «Купила после того, как чуть не сдохла тогда, когда тайную лабораторию уничтожили». «Или она нас уничтожила. Тут как посмотреть. Еле впихнула его в кабинную капсулу. Пришлось много чего перемонтировать. Но его точно сейчас нельзя надевать, иначе начнут палить, едва заметят. Надевай скафандр, вдруг потом не успеешь». Куохтли, стараясь не задеть ее в тесноте локтями, влез в аварийный скафандр и попытался уместиться на углу приборной панели, оставляя для нее операторское кресло. Но Чикахо с хроническим смешком затолкала его в кресло и со словами «Если ты не против?» влезла к нему на колени. Она привела кресло в полулежачее состояние, устроилась на Куохтли поудобнее и спросила. «Тебе не тяжело? Я все-таки в скафандре. Это лишних 5 килограмм». «Терпимо», – улыбнулся он. «Ты совсем мало весишь. Я думал, будет тяжелее, учитывая рост». «В отличие от наших коров, у меня нет жира», – усмехнулась темноокая красотка. «Сухие мышцы весят мало, меньше, чем выглядят. Основную тяжесть дает водянистость. Ее больше всего в жировой ткани. У меня из нее только бюст. Поэтому любая из наших коров тебя придавила бы от души. Впрочем, тебе это известно лучше. Хотя, что-то я не помню тебя с нашими робопотаскушками». «Я не сплю с нашими женщинами, если ты об этом», – насупился Куохтли. «Я же проклят, забыла. Со мной никто не рискует связываться. Бесплатно. А за деньги я не хочу». «Кредиты?» Театрально понимающим тоном осведомилась Чикахо. «Экономишь?» «Вообще, я на всем экономлю, кроме могилы», – угрюмо ответил он. «Иначе мои кредиты растянулись бы не на 10, а на 20 лет. Но за любовь я не плачу ни из-за экономии». «Вот как?» Угольные брови Чикахо слегка приподнялись, выражая интерес. «Из-за чего же?» «Какая же это любовь, если для того, чтобы ее получить, нужны всего лишь деньги?» «Ты это сейчас серьезно?» Чикахо говорила с насмешкой, но ее голос едва заметно дрогнул. «Да», – решительно отрезал Куохтли, заставляя ее вздрогнуть от неожиданности. «Я не такой тупой, чтобы не понимать, что за деньги в мире можно купить все. Но я все равно верю, что настоящая любовь не продается. Мне так жить легче, пусть это и глупая сказка». «Не в нашем мире», – почти беззвучно прошептала Чикахо, с тоской глядя куда-то вдаль. «Что?» Не понял Куохтли. Он увидел, как в уголке ее глаз блеснула влага, и спохватился. «Прости, я не хотел тебя обидеть, клянусь». «Вот сейчас ты меня точно обидел». Тоска в ее глазах сменилась возмущением. «Ты что, думаешь, что я такая же шлюха, как наши коровы?» «Нет, я... это... то есть...» Испуганно замялся Куохтли. «В смысле, не это имел в виду». Ее лицо недовольно нахмурилось, и он поспешил собраться. «Я так не думаю. Просто я увидел, что ты чуть не заплакала, и решил, что обидел тебя. Но я не хотел. И я не думаю о тебе плохо». «Конечно, думаешь», – отмахнулась темноокая красотка. «Обо мне все думают плохо. Особенно после того, как я откажу очередному покупателю любви. Обычно после этого он испытывает всплеск эмоций по отношению ко мне. Далеких от позитива. Знаешь, какой вопрос мне задают чаще всего? Это вопрос «сколько?». Понимаешь? Они всерьез считают, что я набиваю цену. Третий год. Я так не считаю. Куохтли осторожно взял ее за руку. Я знаю, что ты не такая. Но что ты хотела от сборища отморозков, едва ли не полностью вышедшего из самых низов общества? Как ты вообще оказалась в наемниках? С твоей внешностью можно было устроиться в 1000 раз лучше. Я психически неполноценная, усмехнулась Чикахо. Вот так и оказалось. То есть, как это, психически неполноценная? Опешил Куохтли. Как же ты прошла медкомиссию? Или тебе помог полковник?» Он запнулся, поняв, что сморозил лишнего, и торопливо добавил. «Я имел в виду, что наполцы не требуют диплома от хороших рабовойнов». «Знаю я, что ты имел в виду», – поморщилась Чикахо. «Все то же самое, грязь про меня». Она тоскливо улыбнулась, жестом останавливая фразу, готовую сорваться с его уст. «Расслабься, я на тебя не обижусь. Все равно, на этот раз ты прав». Она печально скривилась. «Диплом у меня есть, только это ничего не меняет». «Прости, но я не понимаю», – осторожно произнес Кохтли, опасаясь обидеть свою любовь снова. «Диплом у тебя есть, значит, ты проходила официальное обучение. Стало быть, прошла медкомиссию. Что у тебя за болезнь, с которой можно было пройти медкомиссию на рабовойна?» «Верю в чистую любовь», – саркастически усмехнулась Чикахо. «Это самое тяжелое повреждение психики. Не лечится и медленно убивает тебя изнутри». «Я знал, что ты не любишь Йотла», – тихо сказал Куохтли. «Но зачем ты живешь с ним?» «Не догадываешься?» На ее лице возникла насмешливая гримаса. «Чтобы не жить с наполцином. Или с каким-нибудь другим уродом. Какая разница? Здесь ведь по-другому нельзя. Разве если только вообще не жить? В прямом смысле». Она взглянула в его глаза. «Считаешь, что лучше смерть, чем такое?» «Нет, что ты. Я не...» Кохли поспешил оправдаться, чтобы не делать ей еще больнее, но она вновь его перебила. «А вот я считала». Чикахо тоскливо закрыла глаза, чему-то невесело усмехнулась и вновь посмотрела на него. «Ты хотел знать, как я оказалась в наемниках? Я тебе расскажу».